Глава 10. Поздней ночью на веранде Лео Ауфман составлял список, которого не было видно в темноте, восклицая при этом «Ах!» или когда ему удавалось сделать удачную находку. «А, вот еще!» Затем москитная сетка издала неслышный шорох мотылька. «Лина?» — прошептал он. Она сидела рядом с ним на качелях в ночной рубашке, не такая стройная, как девушки в 17, когда их еще не любят, и не такая полная, как женщины в 50, когда их уже не любят, а совершенно идеальная. Округлая, упругая, то есть ровно такая, какой женщина становится в любом возрасте, когда любит без сомнений. Она была восхитительна. Ее тело, как и его тело, всегда думало за нее, но иначе, вылепливая детей, или забегала вперед него в любую комнату, чтобы сменить атмосферу в соответствии с его настроением. Казалось, она никогда не задумывалась надолго. Ее мысли и дела перетекали из головы к рукам и обратно настолько естественно и плавно, что он даже не задумывался и не смог бы изобразить на схеме. «Эта машина», — промолвила она наконец, — «нам ни к чему». «Ни к чему», — сказал он. «Но иногда приходится мастерить для других. Я тут думал, что бы в нее заложить. Кино, радио, стереоскоп. Все в одном месте, чтобы любой мог провести по ней рукой и сказать с улыбкой, да, это и есть счастье». «Да», — думал он, — «построить машину, которая, вопреки промокшим ногам, насморку, постелям всмятку и монстрам, терзающим твою душу в три ночи, будет вырабатывать счастье, как волшебная соляная мельница, брошенная в море, вечно вырабатывающая соль и превратившая море в рассол. Кто бы ни стал утруждать свою душу, дабы изобрести такую машину?» — спрашивал он у всего мира, у города, у своей жены. На качелях рядом с ним напряженное молчание Лины было равносильно вынесенному суждению. Умолкнув и откинув голову, он прислушивался к шелесту листвы вязов на ветру над головой. «Не забудь заложить в машину и этот шелест», — сказал он сам себе. Спустя минуту качели в темноте веранды опустели.